3 ноября в Катманду учредился Центр по изучению социализма Непаль-Корейская Народно-Демократическая Республика. Председателем центра избран председатель Непальского общества поддержки политики Суньгун Маник Рама.